Глава 12, в которой Катя и Алексей снова работают в команде. Лёша еще ни разу не был в таком коттеджном поселке. Изрядный кусок леса был обнесен высоким забором, а дорогу перекрывал шлагбаум. «Надо было хоть машину помыть, а то не пустят сейчас», — развеселился молодой ветеринарный врач. Переживал он зря. Охранник услышал номер дома и замахал рукой. «Проезжай, проезжай! Сергей Александрович предупреждал!» Владелец трех биглей ждал его у ворот своего немаленького участка. Лёша старался не глазеть по сторонам, особенно в доме. Отказавшись от кофе, он предложил сразу осмотреть Атоса. Вскоре Алексей выдернул последнюю ниточку из лапы шелопопого бигля и удовлетворенно кивнул. «Вот уж точно зажило, как на собаке. Шов чистый и сухой. До завтра пусть в воротнике побудет, и можете забыть об этой ране». «Добро. Пойдем теперь к соседу сходим. Гриша напоминал про овчара своего. Тут недалеко, через два участка». Калитка была открыта. Их ждали. Шикарный немец бесновался в просторном вольере, на собачьем языке грозясь сожрать незваных гостей. Алексей улыбнулся. Он видел, что пес скорее играет, хотя в охранных качествах овчарки сомневаться не приходилось. К ним навстречу вышел хозяин. «Серега, Алексей, проходите. Я сейчас Шаха внутрь заведу. Он в помещении спокойнее будет». Овчар сновал по дому, шумно принюхиваясь. «Кота ищет, подлец», — объяснил хозяин. Леша подумал, что на месте кота схоронился бы понадежнее. «Шах в прекрасной форме. Что вас забеспокоило?» «Случайно заметил. Сейчас покажу. Он молодой еще, тащит в рот, что ни попадя. Бывает, что и камни. Отбирал когда, заметил, что зуб у него сколот. Думал, ерунда. Но теперь ему жевать как будто больно». Григорий подозвал питомца коротким свистом и строго сказал: «Свой, свой шах, не тронь». Алексей вежливо протянул псу руку для обнюхивания. Потом достал из сумки фонарик и попросил хозяина: «Покажите, с какой стороны, и придержите морду». «Не волнуйтесь, доктор, без моей команды не укусит. Шах, зубы». Лёша внимательно осмотрел родовую полость собаки. Он сразу отметил, что, несмотря на юный возраст пса, клыки уже начали патологически стираться. Привычка грызть железные ворота и хватать камни не прошла даром. Но проблема заключалась не в клыках. Алексей аккуратно постучал по хищному зубу, четвертому верхнему премоляру. Шах невольно дернулся. Ему точно было больно. «Григорий, у меня плохие новости. Этот потемневший зуб, на который вы обратили внимание, там пульпит. Шах сломал его, и канал обнажился. Дальше попала инфекция. Ну и все. Зубу хана. Как лечиться будем?» «Удалять. Человеку бы запломбировали, но у нас в городе нет ветеринарного стоматолога. Выбирайте клинику и записывайтесь на удаление под общим наркозом». «А вы можете удалить?» Алексей замялся. Терять такого клиента ему не хотелось. Но в горностае он крайне редко занимался зубами. Его профили — это ортопедия, онкология, точно не стоматология. «Удалить будет непросто. Зуб не шатается, а у него целых три корня. Его бы распилить на части, но для этого нужна бормашинка. Знаете, езжайте-ка вы в клинику. Челюсть долотом раскурочить я не хочу. Пес молодой, надо бы все сделать красиво». Григорий внезапно посуровил, и Леша с запозданием понял, что этот человек не привык к отказам. «В клинику не повезу. Мне там прошлого пса загубили. Алексей, я хочу, чтобы вы лично провели операцию и готов оплатить все расходы. Пожалуйста, подумайте, как это лучше сделать, и позвоните мне». Леша выезжал из коттеджного поселка мрачный. Молодой овчар со сломанным зубом не шел из головы. Внезапно его словно молнией пронзило. «Катя!» На том московском конгрессе, где они познакомились, Она взахлёб рассказывала о стоматологических курсах, на которые собиралась ехать за свой счет. Судя по тому, что он знал, эта девушка была неплохим хирургом. Она была одержима своей профессией и уже согласилась помочь ему однажды. Алексей съехал на обочину и торопливо набрал заветный номер. «Привет, Екатерина Андреевна». «Да, вернулся уже». «Нет, пока в свободном полете. Слушай, у меня к тебе дело на миллион. Я только что смотрел немецкую овчарку. Сломан зуб. Начался пульпит, беспокоит его. Нужна твоя помощь». «Привет. Давно от тебя ничего не слышно было. В чем вопрос насчет зуба?» «Давай встретимся в кофейне на площади. По телефону долго объяснять». «Это которая на углу?» «Хорошо. Через час буду». В кафе Леша решительно отодвинул ее от кассы, оплатив оба латте. И Катя смущенно подумала, что со стороны все это выглядит почти как свидание. Леша торопливо объяснял. «Понимаешь, мужик этот наотрез отказывается собаку в город везти. У богатых свои причуды. Но при чем тут я? Воронцов, только не говори, что ты без меня зуб собаке удалить не можешь». «Наверное, могу долотом его расфигачить. А хочу, чтобы было красиво. У меня сейчас все на кону. Репутация на вес золота». «Угу. А от меня ты что хочешь?» «Кать, возьми бормашинку на работе. Фрагментируем зуб, удалим каждый корень отдельно, десну зашьем, чтобы как у людей было, понимаешь?» Девушка чуть не задохнулась от возмущения. «Что значит «возьми на работе»? Ты в своем уме? Я на вольные хлеба пока идти не готова, в отличие от тебя». Катя осеклась, увидев помрачневшее лицо Алексея, и тихо сказала: «Прости». Она вспомнила, что парень не по своей воле покинул клинику «Горностай», известную на весь город, и добавила: «Ты ведь так и не рассказал, почему тебя уволили». Алексей не собирался ей ничего рассказывать, но сам не понял, как выложил ей все. И про то, как хозяин маленького Джек Рассела добился его увольнения, и про поездку к маме в поселок, где он встретил Сергея, и про то, что уже оформил ИП и не собирается сдаваться. Катя умела слушать так, что хотелось говорить бесконечно. Она смеялась и ахала в нужных местах и понимающе кивала, когда он делился с ней деталями операции. Официантки недовольно косились на парочку, занимавшую столик так долго. В итоге девушка обещала подумать и позвонить завтра с работы. Леша что-то разбередил в ней своим желанием сделать работу не абы как. Она и сама переживала за молодого пса. Дома Катя достала из шкафа свою заветную коробку. В ней хранились материалы для эндодонтического лечения зубов, которые она сгоряча закупила на мастер-классе по стоматологии в Москве. Эндодонтия – лечение внутренних структур зуба, корневых каналов и пульпы. Девушка перебирала гуттаперчевые штифты, металлические файлы для очистки канала, шприцы с композитом, специальную лампу. Она с горечью вспомнила, как ухнула всю месячную зарплату на мечту, которой не суждено было сбыться. На станции ей запретили оказывать услуги, которых нет в прейскуранте. Отказались называть инициативную пигалицу стоматологом и посоветовали не витать в облаках, а выполнять план. Бормашинка на станции, однако, была. Ею никто не пользовался. Не было боров, да и надобности. С нее стирали пыль в санитарный день и надевали чехол обратно. «Когда еще мне представится такой случай?» — рассердилась Катя и набрала Лешин номер. «Привет. Я по поводу овчарки. Договорись с хозяином на послезавтра. Приезжай в клинику к 8 утра. Погрузим бормашинку. Я одна ее не допру. А в 10 сдам смену и поедем. Около часу дня начальство обедает. К этому времени желательно вернуться». «Катя, спасибо! Шикарно! С меня анестезия, с тебя дела зубовные. Доход пополам. И можешь полмесяца смело не работать!» — обидно хохотнул Алексей. Катя не любила, когда ее попрекали низкой зарплатой. Она считала, что получить опыт значительно важнее. Но сейчас ее волновало другое. «Лёш, а что, если я его запломбирую?» «Что сделаешь?» «Я посмотрю, в каком состоянии зуб. Может быть, там можно поставить пломбу?» «Я смогу, я умею, я...» «Удалить успеем, если не получится». Алексей молчал, и Катя начала сбивчиво рассказывать про курсы, про то, что они ничем не рискуют, а пес молодой, ему еще жевать и жевать. «Дубровская, помолчи уже. Ты золото. Я просто поверить не могу». «Конечно, пломбируем. Надо только купить алмазные боры. Я сейчас напишу тебе, какие». «Все будет. Увидимся послезавтра». «Увидимся». Катя положила трубку и приложила холодные ладошки к пылающим щекам. Почему каждый раз, когда Воронцов маячит на горизонте, она соглашается на любые безумства? В четверг ее трясло от волнения. Они крадут бормашину со станции. Пусть древнюю и никому не нужную, но они берут чужую вещь. Леша был довольно обеспечен и весело постукивал пальцами по рулю в такт музыки, доносившейся из магнитолы. Катя боялась предстоящей работы без руководства наставника, мерзла от недосыпа и окончательно приуныла, когда увидела коттедж с закованными воротами, где жил хозяин овчарки. Григорий тепло поприветствовал очаровательную Екатерину Андреевну и предложил ветеринарным врачам расположиться на кухне. Алексей погрузил Шаха в спокойный сон, вводя ему в вену пропофол, и Катину нервозность как рукой сняло. Она была в своей стихии. Перед ней был пациент, и она знала, что нужно делать. Часом позже она окликнула хозяина. «Григорий, идите смотреть, пока он дрыхнет. Вот пломба. Больших нагрузок, боюсь, она не выдержит. Никаких больше камней и железных палок». «Я понимаю. Подумаю, как решить проблему. Пес-то стоящий. К нему вся семья привязалась. Брали как охранника, но чую, что скоро он в дом переберется». Григорий повернулся к Алексею. «Спасибо. Не ожидал встретить такую команду в наших краях. Успехов в работе. Номерком вашим могу делиться?» «От налоговой не скрываюсь. Новым клиентам буду рад». Мужчины пожали друг другу руки, и хозяин дома вручил Алексею конверт. Парень даже заглядывать внутрь не стал, уверенный в том, что работу оценили по заслугам. Мысленно он уже решил наврать Кате про сумму и отдать ей не половину, а гораздо больше. Домой Катя и Алексей ехали в настоящей эйфории и болтали без умолку. «Купить бы свою бормашинку, знаешь, бывают портативные, там и турбина, и микромотор, все вместе». «Да, тебе в самый раз. А я хочу стойку переносную, маленькую, для ингаляционного наркоза. Ну и электрокоагулятор, конечно. Время он здорово экономит». «Так и я говорю, и лечить не хуже, чем в клинике можно, хоть в деревне, хоть в коттеджном поселке. Только это все в твою машину не поместится». Алексей внезапно посерьезнел и задумался. «Катя, ты гений! Ты хоть понимаешь, что это все можно сделать по-настоящему? Купить автомобиль скорой помощи на базе Ford Transit. В нем же поставить операционный стол, освещение, электричество от двигателя». «Лёш, ты мечтатель. Не знаю, сколько стоит Ford Transit, но у меня пока таких денег не предвидится». У Алексея загорелись глаза. Мысленно он уже строил планы и расчеты. Он улыбнулся, глядя на Катю. «Я мечтатель, а ты моя муза. Сам бы я до такого не додумался. А деньги? Ну, это просто деньги. Будем решать вопрос. Так, давай быстренько вернем твою бормашинку на место». Катя позвонила Ольге Михайловне, чтобы та пустила их с черного хода. Леша водрузил машинку на место и, отдышавшись, сказал: «Катя, может быть, сходим куда-нибудь? Давай я позвоню завтра». Девушка не нашлась, что ответить, и только кивнула. Она хотела забрать свою таксу из ординаторской, поехать домой и, наконец-то, поспать. Внезапно в коридоре ее окликнул начальник. «Екатерина Андреевна!» Я закрывал глаза на то, что вы являетесь на работу со своей собакой. Теперь вы вообразили, что казенное оборудование является вашей собственностью, и его можно брать для личных целей?» Катя побледнела. Она понимала, что кто-то сдал ее начальству. Но чего ради? «Геннадий Владимирович, я сейчас все объясню, я...» Из операционной выплыла Ольга Михайловна. Несмотря на свои внушительные габариты, женщина двигалась на удивление плавно, словно плыла над полом. «Это кто тут мою девочку обижает?» — прогромыхала она на весь коридор. У Геннадия Владимировича покраснели кончики ушей. Он работал на станции 3 года, а Ольга Михайловна — добрых 26 лет. Начальник уважал и даже слегка побаивался внушительного вида женщину-хирурга, но отступать не собирался. «Ольга Михайловна, это беспредел! Екатерина Андреевна вынесла со станции казенное оборудование, а это не что иное, как хищение, и...» «Значит так, не спеши головы рубить, Катюша ни при чем. Это я ее послала в мастерскую компрессор у машинки починить. За свой, прошу заметить, счет. И она поехала, хотя на ногах после суток еле стоит». «Что за ремонт? О чем вообще речь? Мне сказали...» «Я 8 месяцев назад писала докладную записку о том, что бормашинка неисправна. Куда вы ее засунули, мне неизвестно. Я что, пальцем должна животных лечить?» Ольга Михайловна распалялась все больше, надвигаясь на худощавого Геннадия. И тот не выдержал. «Если дело обстоит именно так, я не буду накладывать на Дубровскую никаких взысканий. Но и прибавки к премии пусть не ждет. В следующий раз просто подойдите ко мне, решим вопрос. Я тоже человек, в конце концов, и понимаю, что наша государственная машина несколько неповоротлива». Но Ольгу Михайловну было уже не остановить, как паровоз, несущийся под откос. «А тендер? Дерьмо ваш тендер! Вот что это такое! А уборщицу вы когда новую наймете? Альфия уже год без отпуска пашет. Заняться нечем, как за хирургией присматривать. У меня тут и так порядок. Медикаменты в аптеку закупите и про бахилы не забудьте, тогда поговорим. Премию не ждать. Докатала я ее на санках. Только и хватит премии вашей, чтоб подтереться. Кстати, мы уже 3-й месяц на туалетную бумагу скидываемся». Женщина шумно выдохнула и повернулась к Кате, которая мечтала только об одном — превратиться в соляной столб. «Ну что застыло? Пошли покурим». «Да, знаю я, что не куришь. Рядом постоишь». На улице Катина защитница с наслаждением затянулась сигаретой и спросила. «А этот выпендрежник, молодой Воронцов, у вас что, шуры-муры?» Катя отчаянно покраснела и замахала рукой, то ли отгоняя дым, то ли яростно все отрицая. «Ольга Михайловна, а вы откуда его знаете?» «Его не знаю, а с отцом его были знакомы. Мировой мужик был, правильный». «Был?» «Год назад его не стало. Сердце». Катя вдруг задумалась, пытаясь переварить полученную информацию. Год назад, когда Леша куда-то пропал... Боже, а она переживала из-за того, что он не пришел в кафе. «Ольга Михайловна, а зачем вы меня спасли?» «В смысле, спасибо вам огромное». Женщина затушила окурок и хмыкнула. «А затем же, зачем на прием тебя пропихнула? Нравишься ты мне. А спасибо не булькает, так что с тебя причитается». «С зубом-то что?» «Пломбу поставила», — улыбнулась Катя. «Уверена, что канал чист. Но если забеспокоит опять, удалю». «Удалить никогда не поздно. А я знаю, кто Генке в уши напел. Ты на него не сердись. Он мужик неплохой. Его там сверху просто имеют регулярно. Вот он на нас и отыгрывается». «Откуда вы знаете?» «Ну, скажем так, предполагаю. Вика уже 4-й год в ассистентах ходит, а ты через 2 уже ставку врача получила. Она тогда от зависти почернела вся. Катя, не высовывайся, а?» Поработай спокойно. А если не имется, ищи место участников. Не баламуть воду». «Спасибо, Олечка Михайловна. Я подумаю». «Подумай. И таксу свою забери. Эта тварь на кухне табуретку обглодала». Дома на Катю навалилась вселенская усталость. «Что-то многовато адреналина в моей жизни», — пробормотала девушка. Она выдала Лорке сушеное говяжье ухо, обняла кота и уснула, несмотря на то, что часы показывали 3 часа дня. А вечером позвонила родителям и целый час болтала с мамой. Выросшая в семье кадрового военного, она часто переезжала, когда отец получал новое назначение. Теперь, вернувшись в родной город, в бабушкину квартиру, она скучала по родителям. Зато ее согревала предстоящая встреча с Алексеем. Катя вспомнила его странный вопрос и захихикала. «Слушай, а ты 25 килограмм поднять можешь?» «Нет». «А сколько можешь?» Он что, решил подарить ей гирю? Надо бы познакомить его с таксой. Ее личный тест на совместимость. Тем временем Леша искал, где купить мобильную стоматологическую установку. Перед ним лежал десяток оранжевых купюр от благодарного владельца немецкой овчарки.